Глава 4. Сегодня ночью у паразитов мозга аншлаг. В преодолении себя посещаемость всегда на высоте. Это Питер, это Альда, это Марси. Привет. Нас представляют друг другу. Знакомьтесь, это Марла Зингер, она у нас новенькая. Привет, Марла. Преодолев себя, мы начинаем обычно с обмена новостями. Ни слова о паразитах. Разве наша группа имеет какое-то отношение к паразитам? Ничего подобного. Всем постоянно становится лучше. О, это новая методика лечения. Все только что пошли на поправку. Однако во всем ощущается неизбывный привкус пятидневной непрерывной головной боли. Одна из женщин раздражается беспричинными слезами. У всех висит на груди табличка с именем. Мы встречаемся уже целый год каждый вторник, и тем не менее многие подходят к тебе с протянутой для рукопожатия ладонью, смотрят на табличку, чтобы узнать, как тебя зовут. Извините, разве мы уже встречались? Никто не употребляет слова «паразит», все говорят «возбудитель». Никто не употребляет слова «лечение», все говорят «процедура». Так что во время обмена новостями кто-нибудь сообщает, что возбудитель внезапно проник к нему в спинной мозг, и поэтому у него внезапно отнялась рука. А другой говорит, что возбудитель вызвал у него потери внутричерепной жидкости, и теперь мозг задевает о стенки черепа, отчего случаются судороги. Во время последнего собрания, которое я посетил, Клоя сообщила нам радостную весть. С трудом поднявшись на ноги и опираясь на подлокотники кресла, она поведала нам, что больше не боится смерти. Сегодня после знакомства и обмена новостями душка, которую я никогда раньше не видел по имени Глен, если верить табличке, сказала, что она сестра Клои, и что Клой умерла в прошлый вторник, 2:00 утра. Какая прелесть! 2 года Клой плакала в моих объятиях, и вот она умерла, и лежит в земле, или в урне, или в мавзолее, или как его там, в колумбарии. Еще одно доказательство того, что в один прекрасный день и ты станешь лакомством для червей и удобрением для растений. Смерть — это волшебное чудо, и я бы не имел ничего против нее, когда бы не эта тварь. Марла. Она снова уставилась на меня, словно кроме меня тут у паразитов не на кого смотреть. Лжец. Симулянтка. Марла — симулянтка. Это тоже симулянт. Да и все кругом притворяются, когда внезапно валятся на землю, хрипят, пускают пену и делают себе штаны. Сегодня вечером направленная медитация неожиданно не действует на меня. За всеми 7 вратами дворца, за зелеными, за оранжевыми стоит Марла. И за голубой тоже стоит Марла. Лжец. Когда я проникаю в пещеру, животным, символизирующим мою волю, тоже оказывается Марла. Марла затягивается сигаретой и смотрит по сторонам. Лжец. Черные волосы и губы пухлые, как французские подушки. Симулянтка. Губы нежные, как кожаный итальянский диван. От таких не убежишь. А вот Клой была настоящая. Она походила на скелет Джонни Митчелл, которые заставили улыбаться и ухаживать за гостями на большой вечеринке. Я часто представляю себе маленький мультяшный скелетик Клои, размером с небольшого насекомого, который бежит по галерее и закоулкам ее собственных внутренностей в 2:00 утра, в то время где-то вдалеке завывает сирена, и чей-то голос объявляет «Приготовьтесь к смерти через 10, 9, 8 секунд». Смерть наступает через 8, 7, 6. В ночной темноте Клой бежит по лабиринту рвущихся вен и взрывающихся труб, брыжущих горячей лимфой. Нервы выступают на поверхности ткани пучками проводов. Абсцессы сдуваются жаркими белыми бусинами. Голос сверху объявляет. Приготовьтесь к опорожнению кишечника через 10, 9, 8, 7. Приготовьтесь к эвакуации души через 10, 9, 8. Клои шлепает по вытекшей из отказавших почек жидкости. Смерть наступает через 5, 5, 4, 4. Повсюду видны следы жизнедеятельности паразитов, похожие на граффити, нарисованные аэрозольной краской на поверхности сердца. 4, 3, 3, 2. Клои карабкается на четвереньках по рифленой поверхности собственного горла. Смерть наступает через 3, 2. Лунный свет льется в открытый рот. Приготовьтесь к последнему вздоху. 0. Душа эвакуируется. 0. Отделение от тела. 0. Смерть наступила. Как это было бы славно! Сжимать и сжимать в объятиях теплую дрожь Клои, в то время как сама Клой уже давно лежит в сырой земле. Но вместо этого на меня смотрит Марла. Во время направленной медитации я раскрываю объятия, чтобы принять в них ребенка, живущего во мне. Но вместо ребенка в объятия мои устремляется дымящая, как паровоз, Марла. Белый исцеляющий шар света не появляется. Лжец. Чакры остаются закрытыми. Представьте себе каждую чакру, как распускающийся цветок, в центре которого, словно в замедленной съемке, вспыхивают лучи белого света. Лжец. Мои чакры не хотят раскрываться. Когда направленная медитация заканчивается, все встают на ноги, подтягиваются, стряхиваются и готовятся к терапевтическому телесному контакту. Когда приходит время обниматься, я делаю 3 шага навстречу Марле, распахиваю руки и смотрю по сторонам, ища подсказки, что мне делать дальше. Подсказка. Обними того, кто идет тебе навстречу. Мои руки смыкаются у Марлы за спиной. Выбери сегодня того, кто тебе нужен. Рука Марлы, сжимающая сигарету, надежно прижата к бедру. Расскажи ему, как ты себя чувствуешь. У Марлы нет рака яичек, у нее нет даже туберкулеза. Она не собирается умирать. Ладно, беру свои слова обратно. С высшей философской точки зрения, все мы потихоньку умираем. Но Марла умирает совсем не так, как умирала Клои. Еще одна подсказка. Поделись самым сокровенным. Алло, Марла, ты яблоки любишь? Самым сокровенным. Марла, валила бы ты отсюда вон. Вон. Вали отсюда вон и плачь там, где я тебя не вижу. Марла смотрит мне прямо в лицо. У нее карие глаза. Мочки и ушей проколоты, но сережек она не носит. На растрескавшихся губах лежит словно изморозь чешуйки от шелушившейся кожи. Вали отсюда и плачь. Ты тоже вроде еще не помираешь, говорит Марла. Вокруг нас, обнявшись, рыдают пары. Расскажи мне все честно, а я расскажу тебе. Мы можем честно поделить неделю, объясняю я. Марла берет себе костные болезни, болезни мозга и туберкулеза. Я оставляю за собой рак яичек, паразитов крови и хроническое слабоумие. Марла спрашивает. А как насчет рака кишечника? Да, эта девочка твердо вызубрила свой урок. Рак кишечника мы поделим поровну. Ей достается 1 и 3 воскресенье каждого месяца. «Нет», — отрезает Марла. «Рак кишечника она хочет весь. И паразитов, и остальной рак тоже». Марла прищуривает глаза. Она и мечтать не мечтала, что может так прекрасно чувствовать себя. Она впервые чувствует себя живой. Ее прыщи прошли. За всю свою жизнь она ни разу не видела мертвеца. Она не понимала, что такое жизнь, потому что ей не с чем было сравнивать. О, теперь-то она знает, что такое смерть и умирание, что такое настоящее горе и подлинная утрата, что такое плач и содрогание, смертный час и угрызение совести. Теперь, когда Марла знает, что с нами всеми будет, она может наслаждаться каждым мгновением своей жизни. Нет, она не отдаст мне ни одной группы. «Я ни за что не соглашусь жить, как жила раньше», — говорит Марла. Раньше, чтобы жить и наслаждаться просто тем, что еще дышишь, я работала в бюро похоронных услуг. У меня, правда, совсем другая специальность. Ну и что с того? Тогда и вали отсюда в свое бюро похоронных услуг, предлагаю я. Похороны — это ничто в сравнении с группами поддержки, возражает Марла. Похороны — это абстрактная церемония, в них нет истинного ощущения смерти. А здесь оно есть. Пары вокруг нас утирают слезы, сморкаются, хлопают друг друга по спине и расходятся. «Мы не можем ходить в группу вместе», — говорю я. «Тогда не ходи». «Мне это нужно». «Тогда ходи на похороны». Все уже встали в круг и берутся за руки, готовясь к завершающей молитве. Я отпускаю Марлу. «Как долго ты ходишь сюда?» 2 года. Кто-то берет меня за руку, кто-то берет за руку Марлу. Когда начинается молитва, у меня, как обычно, перехватывает дыхание. О, благослови нас в нашем гневе и страхе. 2 года, — шепчет Марла, слонив голову на бок. О, благослови нас и сохрани. Все, кто могли бы заметить, что я в этой группе уже 2 года, или умерли, или выздоровели, или перестали сюда ходить. Помоги нам, помоги нам. Ах так. Ну что ж, тогда я отдаю тебе рак яичек. Большой боб, здоровенный шмат сала, обливает меня слезами. Спасибо тебе большое, Марла. Направь нас к нашей участи и даруй нам покой. Пожалуйста. Вот так я и познакомился с Марлой.